В избе, скинув черный плат, подошла к зеркальцу, увидала желтое, словно бы костяное лицо с заостренным носом и синими пятаками под глазами, белую, как куропачье крыло, голову. Это была нелегкая просить стареющей одинокой женщины, и не первые сивые прядки на висках, которые рождаются от переживаний. Нюрина голова была словно облита молоком. Питерка тупо и удивленно вглядывалась в чужие, будто и не свои волосы, которые еще вчера отсвечивали тусклой медью. Тут и пришло на память, как сын, давно ли будто в прошлом месяце, сказал: «Ну, матушка, ты у меня все словно молодая, тебя и старость-то не долит». «А вот тебе и не долит», — прошептала Нюра, осторожно касаясь ладонью волос. «Вот тебе и не долит, сынушка, за одну ночь сбелела, как молодой снежок». «Как молодой снежок сбелела». И тут спасительные слезы прорвались и затопили Нюру. Она повалилась на лавку и, стукаясь головой о белую скамью, запричитала в голос: «Ох, темничушки тошнёхонько! Похожу, горе злосчастное я, по своей до светлой горнице, по крестьянской-то избушечке, загляну на кирпичину жарку печеньку, на скрипучую-то палаточку, на тесовую-то кроваточку, в заборно новую шелнышу, уж не ходит ли мой сыночек там, он по-старому да по-прежнему». Так и не дождалась Нюра весточки от любви своей негасимой, от семейки Нечаева, и через неделю, наверное, не сдержалась более и написала в долгую щелью новое письмо. Наскребла в печи на загнетке сажи, развела водой и долго корябала на бумаге загустевшим пером, оставшимся еще от Акима: «Дорогой семеюшка, да жена твоя Паладья, да все чады, с поклоном низким и по привету Нюра Питерка свазицы, забыл нека? По что тогда молчишь, дьявол этакий? У меня все хорошо, промысел тоже хороший. Птица-звери нынче дивная, да плохая стала на глаза, зренье вовсе подводить стала. Помнишь ли ты меня, семеюшка, как мы с тобой гуляли, миловались? Жонке-то не сказывай, чего ли на худое подумат? Да и в глаза-то нахаркает, наше племя тако. Господи, семеюшка, жизнь прошла, а будто и не живали. Я-то нынь совсем плоха развалюха, от ветра поносит. А ты в очей у меня так и стоишь, все молодой, старопрежний, и часто помню тебя». Писала Нюра на какой-то накладной, где в столбик было красивым почерком завито: «Мука ржаная 4 пуд, пороху 2 пачки, кастрюля малирована 1, капканы 1-го номера 10 штук, и еще чего-то по хозяйству, что брала когда-то охотница в Рыбкоупе еще перед войной». Старые сиреневые чернила выцвели, и Нюра по ним сажей навела свою огороду, развела писемушка на весь лист. Потом в деревню стала собираться, задумала родню навестить, а заодно и весточку кинуть в почтовый ящик. В Лузан пихнула 6 куропаток, 3 птицы невестки Анисии, да 3 заловки калистве. Подумала: кинь добро назад, оно попереди очутится. Добро-то сделаешь, да к всем сладко. Все когда-либо помянут мирным словом. В деревню питерка заявилась ближе к полудню. Побережник принес с моря мелкую порошу, и вазица сразу омрачилась ликом, огрузла в сугробы. Война прошла где-то далеко, за 3-9 земель отсюда, но деревня так осиротилась, словно мор великий прошел по ней. Редкий человек спешил своей дорогой, зябко запахнувшись в пальтюху. и, будто испугавшись простора и вольного воздуха, тут же юркал в избу. Что и говорить, многих мужиков, почитай, что и всех, за малым исключением, подкосил германец, а девки, что постарше, спасаясь от стародевья и голодухи, разъехались по всей России искать счастья и уцелевших погодков. Как-то мигом разбежались, покинув вдовых матерей и совсем запустошив родные гнездовья. Они, правда, еще не рушились, даже были приглядны внешне, и ситцевые занавесочки в синий горошек красили под слеповатые оконца, но потому как осунулись поветные ворота, а заулок не истоптан лошадиной ногой, и тропка-то завязана сиротски узенькая на скромную бабью ногу, видно было, что печищан одолевало запустение. Но пока сражалась деревенька, оборонялась от запустения как могла, словно стыдно было ей перед мужиками, павшими на чужбине, еще оконца глядели без дощатых повязок крест-накрест, и в главном уличном порядке светился лишь один прогал, заметный пустырь, закиданный снегами. Здесь когда-то стояла хоромина Федора Креня, огромная изба, надво жила с тремя летними горенками поверху. Когда раскулачили Креня, то первое время внизу была сетевязка, а примерно через год перебрался в избу-интернат. Нюра помнила этот дом до мельчайшей подробности. Когда Аким вдруг негаданно погиб, свекор Осип Усан увез сноху в свое житье, ведь Нюра, пожалуй, года два была словно бы не в своем уме. Она изо дня в день бездумно ходила сюда, к Креневской избе, становилась напротив окон и смотрела стеклянными глазами, тупо распахнув рот. Знакомые бабы проходили мимо, окликивали Нюру, но погруженная в себя она не слышала посторонних голосов. Жонки жалели Питерку, судачили меж собой. Вовсе оглупела Нюра. Свезли бы не то куда, в малишонный дом. А то и ей не житье, и свекру-то позора одна. Нюра навязчиво, до туманного кружения в голове, вглядывалась в верхние стеколки, где часто показывались детские головенки. И по цвету волос, по неясному пятну лица угадывала, который ее там сын. Ей все мерещилось, что Акимка еще ребенок и посещает школу, чтобы набраться грамоте, а сейчас он вымчит на улицу к своей мамке, уткнется головенкой в подол, а Нюра будет гладить его непослушный вихор на затылке и томиться от радости. «Пойдем», — скажет она сыну, и, встав на лыжи, они быстро закатятся в просторный, ровно гудящий лес и растворятся в нем. Нюра так явственно представляла все, что когда приходила заловка Калиства, чтобы увести Горемычную домой, и трогала за рукав, Питерка пугливо вздрагивала и нехотя пробуждалась от сна. Покорно шла следом, но еще долго крутила головой, высматривала сына. А однажды, где-то в середине сентября 32-го года, деревня разбудил пожар. Горел интернат. Дети прыгали со второго этажа в уличную грязь. Учитель Ланин бегал вокруг с воспаленным от пожара лицом. Один мальчишка сломал ногу, и учитель унес его на руках в дом Парамона Петенбурга. В нижнем жилье выломали окна. Кто-то из смельчаков забрался в избу и вытолкнул на улицу сомлевшую хозяйку, Пелагею Креневу, но самого Федора Креня там не нашли. Пока горело в самой избе, и огонь не вымахнул наружу длинным языкатым пламенем, на улице было по-осеннему темно, и только в провалы окон выливался в черные лужи багровый живой свет. Мужики суетились с ведрами и топорами, но больше поглядывали на свои дома, толкая друг друга, пробовали подступиться к жилью и что-то спасти из добра. Но тут старинный сруб вспыхнул свечой, и гудящее пламя завелось в избе, раскидывая головни и искры. Сразу стало так светло, что поначалу все ослепли. Потом в стороне пронесся нелепый пугающий крик. «Федор повесился!» Будто сегодня и случилось все. Так явственно представила Нюра Федора Креня, его запрокинутую слегка голову с хмурой усмешкой на костяном лице, напряженные вытянутые ноги, обутые в рыбацкие бродни. Мужик висел в проеме дверей своей баньки лицом к избе. На лице шевелились малиновые отцветы пожара, и оно казалось живым. Глаза в темных провалах устрашающе вспучились и пристально разглядывали людей, толпящихся на расстоянии. Ваня Типуев обрезал веревку, и тело сползло на порожек. «Кулацкий потрох!» — сказал он громко и ненавидяще. «И палагу-то чуть не сожег», — говорили в толпе. «Ведь детишка малая наверху, Господи, все порушить хотел!» Эти слова, пуще всякой агитации, воспламенили толпу. Она загорячилась, окружая распростертое мертвое тело. «Где он? Где он?» — домогалась какая-то бабенка, прискочившая слишком поздно. «О-о! Довели старика! Не снес насилия! В гневе душа не ведает, что руки творят!» «Загунь!» — оборвал кто-то. «Палагу-то под замок посадил, да сожечь хотел. Это-то как подвести под хорошее поведение?» Нюра слушала людские речи и не понимала их. Она глядела на желтый костяной череп Креня с налипшими банными листьями, на крохотное его личико и удивлялась, как такой маломощный и невзрачный человек мог выпустить на свет громадного и красивого парня. Еще минутами назад она с больным и надорванным сердцем в груди суетилась меж всеми, кого-то толкала, кого-то тащила и плескала в огонь. Глаза ее, расширенные страхом, замечали только спасенных ребятишек. Нюра поочередно хватала их, тискала у груди, нервно оглаживала, пока посторонние руки, наверное, учителя Ланина, не вырывали от нее затисканного, очумевшего от пожара и криков мальчишку. А сейчас она стояла возле Федора Креня, вернее, возле того, что было когда-то натуристым, диким по нраву человеком, глядела на его костяную голову, заляпанную пеплом и палыми банными листьями, и мучительно соображала что-то и унимала беспокойство лихорадочной мысли. Изба догорела и осыпалась золотыми угольями. Только тут заметили люди, что уже светает. Нет предела людскому гневу, но есть мера зла и отмщения, которую переступит лишь сатана, сказал церковный староста Антипа Заозеров и ушел домой. И оставив караульного выборщика возле пожарища, чтобы уголек случаем не упорхнул на соседнее жилье, разбрелись и остальные, замученно зевая. Заловка Калиства пробовала увести Нюру, но та, на голову выше родственницы, раза два толкнула молчаливо, и женщина отступилась, ушла обрежаться по хозяйству. Остались еще племянница покойного Литка, скуластая, безгрудая девчонка, да Ваня Типуев. Избач достал где-то грязную рогожу, завернул старика. Он еще не забыл недавнюю милицейскую должность и не знал, как решить. То ли отступиться от кулацкого потроха, то ли по старому служебному положению составить акт, а тело предать земле. Ведь гад не гад, но поверху земли не кинешь. Ваня излился на свое рвение, Вон другие-то спят себе, от сна пухнут, а он тут уродуйся, как собака. Но и уйти не мог. Вот так просто взять и уйти, завалиться на палате и прикорнуть до третьих петухов. Какая-то человечья пружинка или совестливость удерживали его возле удавленника. А может, был Ваня просто человеком порядка? Но только он матерился про себя и, размахивая руками, то и дело бегал к дороге и обратно. Все чудилось, что сейчас кто-то явится всевластный и освободит его от мучений. И пока Ваня Типоев размышлял, как поступить, Нюра примерилась к рогожному кулю и, легко взвалив на плечо, пошла по грядам, путаясь в картофельной ботве. Лидка, словно привязанная, не спросила ничего, послушно поплелась следом, роняя крупные слезы. Ей вспомнилось, как Федор бывало приходил к ним, качал на коленях и одаривал гостинцами. У него тогда была пушистая поясная борода, и Лидка любила искаться в ней и гладить. А дядя щурился и повторял только: «Ну и лиса, ну и Патрикеевна!» А нынче отец был на промысле, и мальчика не хватило слитки, видно, угорела на пожаре. И девчонка, опухшая от слез, все больше и больше жалела Федора Креня и почему-то себя. Ваня Типуев ошалело заморгал глазами и, крича: «Эй, ты, погоди-ка, вот глупа!» Побежал следом за Нюрой, пробовал остановить ее, хватаясь за хлястик пальтюхи. «Чего тебе, ну?» — коротко спросила Питерка. «Давай хоть лошадь возьмем!» — ответил парень вяло, тут же заминая в горле последнее слово, потому что представил вдруг, как придется идти в колхоз и выпрашивать эту лошадь, да что-то объяснять, а тогда и вовсе станет светло, деревня проснется, и ему, избачу Ваню Типуеву, будет стыдно, и невозможно ехать на телеге рядом с кулацким потрохом. И снова парень накалился душой, шепотом разбронил людей, которые разбежались по избам, хотя и сознавал, что такому удавленнику нет на деревне чести, ведь даже родственники отвернулись от него. А сын Мишка Крень пропал где-то, так и не сыскали, и жена Палага лежит в бесчувствии, не приходя в себя. Ваня повернул к своему хлеву и взял заступ, а догнал странную похоронную процессию уже на затяжном подъеме к деревенскому кладбищу. На самый верх в покойницкий городок заходить не стали, а решили копать яму обыч под вересовым кустом. Избач ковырялся лопатой нехотя и ярился уже открыто. «Кулацкий потрох!» — повторял он любимое словечко. «Зараза фараоновская, нечистая сила! Возись тут с ним! Спустить бы куда с камнем на шее, чтобы не портил наш советский воздух!» «Уйми, щенок! Добро творишь! Так не кости пропащего человека!» — прикрикнула Нюра и отобрала у Вани заступ. Парень пробовал хорохориться и выставлять узкую грудь, но женщина его не слушала, а стала мерно углубляться в землю, словно зарывала себя. Ваня сел поодаль, сплевывал под ноги и ревниво следил за Питеркой. «Но хватит! Не генерал, сойдет и так!» Они опустили рогожу с Федором Кренем в яму и зарыли ее, оставив под вересковым кустом крохотный холмик, который вскоре порастет мхом и ягодником и станет обыкновенной болотной кочкой. Лидка упала на могилу и заревела навзрыд по щенячьей, царапая землю. Нюра еще постояла возле, сказала только негромко: «Но вот и все», оторвала девчонку с торфяного холмика и повела за собой. Ваня Типуев очистил лопату от земли и направился сначала следом за бабой и девчонкой, но потом словно бы устыдился чего и свернул наискосок к реке, а уж оттуда берегом выбрался к своей избе. «Ну вот и все», — повторяла Нюра облегченно, прижимая девчонку к себе и чувствуя ее хрупкое плечико. Ей хотелось бы поплакать, но она стеснялась Лидки, а может, не осмелилась бередить ее, и потому крепила слезу в себе. В тот же день Питерка ушла в лес на свой хутор, чтобы теперь лишь изредка появляться в деревне. «Напасть какая заведется, ведь выточит всю семью», — подумала Нюра, вспоминая Крений. «Будто громовержец прокатил тогда, многих выкосил, а рот не выкосил. Такой рот разве сполна выведешь? Было остерегались друг дружке гоститься, а нынь как повернулась? Аниська-то, племянница, будет Федору Креневу, а за моим племянником Мартыном теперь и живут, как голубки, не разлей вода. Разве род человеческий выкосишь? Где ли да отзовется?» Нюра опустила письмо в почтовый ящик. В хлебную лавку хотелось бы заодно. Но уж не попала, опоздала, закрылась-то на обед. И потому решила старуха привернуть за мяконьким хлебцем на обратном пути. Еще помялась нерешительно посреди дороги, примиряясь мысленно, куда ловчее двинуть, то ли к невестке Анисье, то ли на низ улицы, к заловке Калистве. Но лыжа все-таки повернула по льдистому склону улицы и покатилась к заловке. Калиства, как всегда, сидела у окна и навстречу не поднялась, а только повернула рыхлое водянистое лицо, размытое серыми сумерками. Лампадка у божницы горела тускло и едва проясняла пыльные иконы, забранные в дешевые жестяные оклады. Не ожидая приглашения, Нюра прошла в передний угол и села подле Калиствы, сердобольно вглядываясь в тусклое лицо. «Больна, что ли?» — спросила, однако, резко, тая жалость в душе и не выказывая ее. Заловка только пожала широкими оплывшими плечами. «Опустилась ты вся! Ты, девка, прибери себя к рукам! Еще не старая ведь! Ты что это, а?» — накаляя голос, внушала Нюра. «В войне уж когда замирение, а ты все будто тамотки!» «А за коим теперь и жить?» Тускло спросила Калиства, вернее, сказала вяло, но с настойчивым и решенным в душе желанием. «По жизни, так будто век прожит». «Это не тебе решать, да. Ты что это постановила? Ну, сказывай», — гремела Нюра, но добиться чего-то разумного было трудно теперь от заловки, и невольно понизила голос. «Ух, парка у тебя! Я тоже на медне едва не околела. Да не суждено знать, не мое время. Ни мужика, ни деточек, всех война забрала. Ну а ты-то как там?» — равнодушно спросила Калиства, насильно отвлекаясь от постоянных раздумий. «И не скучно тебе в лесе до одной?» «Какая к лешему скука! Летом травку сбираю, осенью ягоды, грибы ломаю, зимой опять зверя-птицу добываю. Из лесу-то и не вышел бы так хорошо вьем». «А без людей все одно не можешь», — раздраженно уколола Калиства, желая хоть чем-то ущемить Нюру, чтобы она горемычно заслезилась. «Не могу», — согласно кивнула Питерка. «Раньше могла, а нынче не могу. Люди-то все в мыслях нынь, и никак не отвяжешься». «Господи, каждый надрывается. Товарищ-то Сталин, небось, с войны надорвался. Тоже. Жёночка, детишки есть, ревут, татку всем жалко. Ой, Нюрушка, хоть бы одного сыночка Бог сохранил мне». Калиства заплакала неожиданно, но тут же засморкалась в передник и снова померкла, остыла, ушла в себя, что-то шевеля губами и забывая мгновенные слезы. «А на что тебе Сталин-то дался?» Снова вернулась Нюра к прежнему разговору, чтобы вывести заловку из забытья. «Я об этом, что детишки-то, небось, остались, ревут? Да сына твоего Акимку в том годе так и не нашли. Поди сбег куда, сокрылся?» — тускло спросила Калиства. «Ты что, Каля? Ты чего мелешь-то?» — растерялась Питерка. Недоуменная обида охватила старуху, но она сдержалась, не высказала затаённое, сломала гнев. Только длинное лицо ее напряглось, и дольные морщины на щеках нервно заглубились. «Ой, дура! Ну и дура, Калька!» — подумала Нюра, не зная от растерянности, какое слово схватить, чтобы оно к месту пришлось, и пристыдила заловку. Но ничего не придумала, и корить не стала Калисту, но пристально вгляделась в нее долгим запоминающим взглядом. «Я тебе тут куропца принесла, поешь дичинки?» Достала из лузана три птицы, мерзлые, с угольно-черными полуоткрытыми глазами, глядящими из-за поджатого крыла, кинула на стол, и куропцы каменно стукнулись о доски. Потом, не прощаясь, пошла на выход, а Калистова вдруг кинулась следом, захватила подол малицы, запричитала жалобно и просяще. «Прости меня, Нюрушка, сглупа на худое мелю, не кидай меня, одна ты у меня надея, ты придешь еще?» «Ну скажи, чего ли, не томи!» «Ну, буди-буди! Ну что ты? Прибери себя к рукам!» «Как не навестить-то, господи!» Порылась в лузане, достала еще трех куропаток, положила на табурет возле порога. Аниски метила, хотела угостить. «Ну да ладно! У ей самой мужик-охотник!» Сказала сурово, неотмякшим голосом, и пошла прочь из избы. Письмоноска доставила весточку в конце марта, а за попутием еще передала просьбу Тоне Коншаковой. Та слезно просила Питерку прийти и помять в бане спину, скрючила так, что ни встать, ни сесть. Нюра пообещала навестить Тоньку. На слова письмоноски рябой босоветой девки только кивала согласно головой и поддакивала, а сама неотступно крутила треугольник из серой оберточной бумаги, залепленный хлебным мякишем, и не смогла понять, откуда письмо, потому что обратного адреса не было. Когда почтальонка ушла, Нюра вскрыла треугольник, глянула сразу в дальний конец бумаги и прочитала надпись «Нечаевы». Письмо было накорябано химическим карандашом на плохой бумаге, и потому Нюра проглядела его с трудом, по слогам, часто запинаясь и мучительно морщась, пока не доходя до смысла. «Ты ведь старая старуха, так не сходи с ума, людей не смеши, ведь когда овдовела ты, мужику моему 13-й годок шел, а ты чего пишешь, страшна кокора, ежели рехнулась, да лечиться надо, вот какие мои слова будут. К фершелу сходить надо, он припарки поставит на одно место. Или в сумасшедший дом, вот. Мужика отбивать, а мужик уж сколько месяц с постели не встает». Нюра одолела письмо и сначала засмеялась тоненько, а потом всхлипнула и заплакала, часто повторяя: «Хой, глупа же баба, чего надумала? Мужика отбивать! Эк про меня подумала! А мне то и нать, что весточку, доброе слово получить откуда из далеких краев. А может, и в заболь я чего не так написала?» Долго сидела Питерка, качая большой седой головой, вспоминала с натугой свое письмо к семейке Нечаеву, но оно забылось начисто и никак не приходило на ум. Весь вечер старуха горевала, что поступила неладно, и теперь люди держат на нее сердце. Несколько раз Нюра приглядывалась к снимку в коричневой рамке, испятнанной жучком-древоточцем. Но семейка не менялся, все так же пучил и сторожил глаза, но становился вроде бы чужее и чужее. «А чего было-то, Господи? «Ничего не было», — оправдывалась Нюра, словно испугавшись письма. «Ну, прижал груди, что истомно стало. Свой мужик Лёшка Губан так вот ни разу не приласкал, все будто дрова колол, когда любить начнет, все истреплет до синяков. А тут и дело-то всего, что словно бы ненароком притиснул семейка в темных синях, побаловался, а у нее и сердце сначала захолонуло, потом расперло его от счастья во всю грудь, и словно глупая овечка побежала бы без привязки следом куда угодно. Только и радости еще было, что с крылечка махнуло вдогон. Он-то и забыл сразу. На телегу сел, хмельной да пьяный, заорал что-то под гармошку. Все закрутилось тут. И забыл он Нюру. А ей вот и поныне помнится. Столько-то, значит, и отпущено любви. Господи, Господи! Ой, глупа баба была. Уж вдовела, а еще хранила себя, совестилась. От своей любви не взяла. Весь вечер сама не своя бродила по избе Нюра. А к самой ночи вдруг холодно показалось. Затопила на ново печь и чугунок с картошкой сунула на огонь. И сразу из глубины памяти просочилась крохотная подробность о сыне. Где-то застряла она в дальних закрайках и никогда не вспоминалась раньше. А тут вот, пока мыла картошку, шершавя ладони, готовно и выпятилась памятка, словно специально хранилась для такого случая, чтобы смягчить чуть Нюрино одиночество. В 17-м году было. Уехал Аким с дядей на осеннюю маргаритинскую ярмарку в Архангельское. Уж как не хотела отпускать сына, но не смогла удержать. И вот вернулся Парамон один. Спросила сначала легко, без душевной тревоги. «Утерял сына моего?» Думала, тот где-то затаился на повете, чтобы насмешить. А брат и сказал. «В моряки Акимка записался. К прибегищу посуду водоплавающую пристегивать. Не мели глупостей, слышь?» Все думала шутить, сердцем не слышала сыновней измены. А вернулся сын уже в 22-м году. Заматерелый, головой под притолоку, широконосый и глазастый, плечи обтянуты кожаной курткой. Так и не снял с себя, пока не сгинул эту шкуру. Господи, было бы чем красоваться! Молчаливый вернулся, уж лишнего слова не обронит. Спросила только Малакимушка, а когда ли-то жить будем? Народ более весь оголодал, а он голодно, матерь, верю, что голодно. Надо еще поясок потуже затянуть и работать, только бы эти годы пережить, а там и на хорошее потянет. Так и погинул, Господи, хорошего не дождался. Спать-то ложился в татамки и раз. Как приехал, то говорит, «Мама, свари мне картошки в мундире». Веком этого не слыхала, что за картоха в мундире. Всю ночь мучилась. Переживала, хотела Акиму угодить. А может, и не столько из-за картохи этой, сколько из-за сына. Все молчит, будто воды в рот набрал. Помнится, нет-нет, да и прянет она с кровати. На ступешку привстанет, чтобы на сына глянуть. Тот распластался на палатях на медвежьей шкуре, лицом вниз спит, будто мертвый. На голом плече яма от пули. Еле охотница не знать, от чего случаются такие рваные метины. И на ногу что-то хромает. Небось и там яма от пули. Медведи-то этого в местях и добыли. Сыну поди годков 13 было, ну да, около этого. Уж в бане стеснялся со мной ходить, совсем оформился. Пошли-то на белку. А Вопка, задорный такой песик был, выглядел берлогу у речки Волтомы, Анюра тогда суеверная была. «Кыш!» — сказала Вовка. «Нету здесь медведей, ничего нету!» И отогнала собаку, чтобы не пахло от нее. Сыну дробовку дала с пулей. Свалила дерево поодаль, и устье-то закрестила здоровенными еловыми чураками. Потом Акимка залез за берлог, и свод-то прободал вицей, да и стал, значит, шерсть зверине на вицу наматывать да дергать, наматывать да дергать. Вот внутрях-то и запауркивала, заходил зверь ходуном, сама-то кустью стала, с топором изготовилась. Медведка такой живот, ой-ой-ой, полез только, она и тяпнула его по башке со всего разворота. Только хрис! А медведка лезет. Потом на подочвы встал. Страх божий, такая колокольня! Но сын хорошо его стрельнул. Догнал пулей. Так и сотряслась земля, как плашмя-то пал. Акимка еще дурачок был, только ростиком велик. А ум-то детский совсем. Говорит: «Мама, хочу берлог глянуть. Как они там жилье обустраивают?» До карачки-то встал. Так только и успел едва отдернуть мальчишку, как взревело тяжко. И фуфырнул еще один пистун, да так дунул в тайгу, только сгрохотало. «Вот, — говорю, сынок, — впредь наука, не суйся куда не велено. Каждую щель нос не пихай, отдавит. Сколько уж годов прошло с того дня. Уж и шкура-то больно хорошо моль поела, а выбрасывать жалко, такая она памятная. Всю ночь тогда маялись. На шкуру посмотрит, прослезится, на сына глянет, того пуще реветь. Так и не сомкнула глаз. Потом и печь разжирила, сварила чугун картошки в кожуре, как каждодневно в этих местах готовят. На стол подала, сказала рабея: «Уж не обессудь, сынок. Я по-простому картоху сварила с кожурой, а в мундире не знаю как». Уж посмеялся тогда сын. Так ли посмеялся? Это и есть в мундире. Ой, мамка, отчудила! Такая житейская подробность всплыла из забытых уголков памяти и заново высветлила сына. Подумала: «Ой уж смелый и честен был, чужого кусочка изо рта не выдрал. Боженька, и по что такому-то парню житья не дал? Ведь таким бы и жить только докрасоваться». Спала Нюра хлопотно, все куда-то бежала и спешила. Порой в самом сне вдруг пугалась, вспоминая, что под самую ночь топила печь, и как бы не угореть, не захалить ей, вот надо бы пересилить себя и встать, открыть трубу, а потом это опасение сменялось другим видением, будто она на берегу лесного ручья, и видно ей с берега, как живо и плавно колеблют хвостами большие серебряные хрюса. Нюра хватает одного, другого за жабры, чувствуя упругое прикосновение рыбы. Но она незаметно и таинственно пропадает вдруг, и в ладонях остается лишь холодная паутина водорослей. Нюре страшно. Тут и лес начинает реветь и раскачиваться гулко. Какие-то чудища кругом выстали вместо глаз уголья. Она бросилась бежать, запинаясь а замаховевшие колодины и едва унимая сердце. И вдруг очутилась в какой-то избе, полной народа. Нюра приглядывается к древним старухам в черных платках и никого не может признать. Кто-то шепчет в самое ухо: «Семейка Нечаев помер! Семейка Нечаев помер! Иди поцелуй в остатный раз!» И вот Питерка уже у гроба, но ей отчего-то видна лишь маленькая безволосая голова с желтым костяным черепом. И она, узнавая эту голову, хотела крикнуть, чтобы раскрыть обман: «Федька Крен, сатана!» как тут же Нюру толкнули в плечо, она опрокинулась в черную гудящую бездну, закружилась, словно подбитая глухарка, с ужасом ожидая каменистого дна провала. Тут Нюра пересилила себя и проснулась вся в поту, с гулко клокочущим сердцем. Всполошилась, свят-свят, ой, не к добру видение, знать семейкой на плохое. Не зря баба Евонная пишет, что скольки уж месяц не встает. Тут Нюре сделалось невозможным лежать, лихорадка случилась с нею. Но старуха, одолевая пока душевную трясуницу, еще полежала в кровати, уже представляя, как будет добираться до семейкиной деревни, и, как знать, не ее ли позвал нынче ночью старинный друг, а раз окликнул, явился во сне, то нельзя питерке больше медлить. Значит, довазиться на лыжах скоротает, а от нее до долгой щелья чуть ли не каждый божий день обозы прихватят сироту, не кинут на полдороги. Босиком по настывшему полу пробежала к сундуку, тут все Нюрино приданное, почти ненадеванное. Да и перед кем было хвастаться ей? Все в лесу, а там нужно, что потеплее да пострашней, чтобы осучье не жалко было рвать, да у кострищ палить. Уж не помнила, сколько раз распахивала Нюра дубовый сундук. Вот разве как сына покойника обрежала, потом в мизинь, два раза возили на ударный слет, а последний раз в день победы. Считай, что четыре раза приставала к нарядам. Тогда была полна-полнюща, а сейчас одно косье, да кожа тряпошная вовсе от позвонка отстала. Куда только все и девается. Выбросила из сундука жакетку плюшевую, да сарафан старинного шелку, да рубашку плакальную тонкого льна с красными намышниками и долгими рукавами, да шаль с кистями и лазоревыми цветами по полю. Оделась, глянула на себя в зеркало. Показалось оттуда черное морщинистое лицо с белыми водянистыми глазами. «Эка пугало», — подумала про себя. «Теперь в таком-то наряде никто не выйдет в люди, собаки задерут. Недаром Аниськина девка меня бабой Егой кричит. Баба-яга костяная нога». Запела хрипло, усмехнулась. Посмотрела на ворох обыденной одежды. Рубаха холщовая до пят, брюки ватные с наколенниками, да душегреи из собачины. Шерсть клоками повылезла, и жалко стало привычного одеяния. Словно бы кожу с себя сняла и кинула подле. И новое еще не пристало к костям, не прилегла. Тут жмет, там трет, здесь давит. Но сердце томило Нюру и торопило ее. Вдруг приеду и не застану, а он звал меня. Или, может, обидела чем, вон какое письмо ругательное послали. Собрала в дорогу харч, чтобы у людей не занимать, не ущемлять своими просьбами. Потом две лисьи шкуры взяла, последнего нынешнего промысла. А в загод пушнину не сдала, не успела. Подумала и еще достала с десяток куропцей, показала, что скромный гостинец везет. О себе не вспомнила, как жить ей. Может, еще сколько годов протянет, а лисья шкура денег стоит. Тем более, что нынче у Нюры каждая копеечка на счету. Какая была подкоплена денежка, вот так же по ветру ушла. «Живой так выхожу, да только подожди меня!» «Семеюшка, я доброе слово знаю, заговоренное!» — шептала Нюра, накидывая через голову поверх плюшевой жакетки старенькую малицу. «Ты не помирай только!» 1973. Крылатая Серафима из хроники поморской деревни. Светлой памяти Раисы Ивановны Журавлевой. «Кто даст судью между мною и тобою?» Аввакум. Вчера в Вазицу пришло известие, что Хрисанф Малыгин умер. Наверное, всего с неделю назад хвалился он своей силой. Пробовал гнуть сажную кочергу, а вывозившись в копоти, угрюмо оглядывал тщедушную супругу и с какой-то злой, настырной настойчивостью грозил. «Дескать, брошу тебя ко всем чертям! Понесите, олеший, да без возврату! Надоело с тобой из одной миски щи хлебать! А возьму-ка я к себе в затулье бабу посвежей, с пуховой периной, благо старый конь борозды не портит!» Говорил невнятно, не стыдясь гостей, словно бы кашу жевал, и темно мерцал закровеневшими глазами. Но супруга его, крылатая Серафима, лишь похохатывала, зажимая в себе слезу и потирала сухонькие ладошки. И вот с нарочным пришло известие, что умер Хрисанф Малыгин по прозвищу Крень. Кончился хлопотно и неловко для близких людей, хотя еще с неделю назад уверял всех, что у него два сердца и оба каменных. Но представить трудно, что повалился в домовину под глухую крышу, словно бы для жизни бесконечной был назначен он. Постоянно думалось при взгляде на масластое неуклюжее тело, что никогда не иссякнет в нем неутомимая ходовая сила, не просохнет вечно хмельная и забубенная его душа, которой все трын-трава. А если подумать, то грозно все случилось, смешно и грозно, ибо из дома-то, как передавали, отправился Хрисанф в полной силе, думая порыбачить, достать свежины и внучку за собой потянул. Так и видится, как лежал он в шалаше, подстерегая крайний сумрак, когда все в природе войдет в сонное оцепенение. Изредка, лениво, но жадно, отхлебывая из бутылки, напряженно запрокидывая голову, а после что-то бормотал путано, словно бы кашу жевал, а внучка, свернувшись на травяной перине, проглядывала вторые сны, доверчивую щекой слыша и утреннюю свежесть реки, и зябкий шелест осинника, и невнятную дедову гугню. А сеть уже проверена, сапоги растянуты до рассох, негнучие литые, они упираются в паха и все напоминают о близком заделье. Вот-вот грянет самое время, крадучись сунуться на кряжистый галечный берег, выпихнуть из кустов надувную резиновую лодку и заглубить снасть так ли хитро, чтобы и самому ловкому дозору не попасться. И, приканчивая бутылку, как бы закругляя одинокую трапезу, еще раз взболтнул остатки, ловчее запрокинул голову, натягивая морщинистую шею и упираясь локтем в травяной бугор. И тут, наверное, просверлили мужика электрической искрой от темечка до мозолистой пятки, ожгло внезапно и оттого страшной болью, скрутило каждую телесную жилу и, захлебнувшись, разом споткнулось и умолкло сердце. А внучка, когда все загудело на воле от птиц и мохнатых медуниц, отмякла ожидающей душой, ждала зова деда, дескать, собирайся, внуча, на промысел, сейчас в самый раз сеточку кинем. И особенно крепко уснула. И в этом беспамятстве, отыскивая нахолодевшим телом покатый солнечный луч, почти вывалилась из шалаша под утреннее голубое сияние. И тогда, наверное, в самую телесную глубь проникло солнце, душно нагрело кровь, ослепило, и девчонка проснулась, пока сонно завозилась на коленках, пытаясь уползти в тенистый сумрак шалаша и снова желанно уснуть. И тут она наткнулась на деда. Он отчего-то неряшливо лежал на охапке травы, и странно, от него не тянуло махорным чадом, рыбой и костровой горечью. Он теперь не пахнул ничем, казался стылым и чужим. И Аннушка, отчаявшись растолкать деда и наревевшись до дурноты, уже в полдень почуяла запах тлена, а испугавшись его, столкнула резиновую лодочку, пытаясь пробраться через протоку. Да разве совладать с курьей девятилетней малосильной девчонки, когда и взрослому-то мужику за великий труд дотянуться на гребях до родимого берега? Сколько-то знать помесила Анка крохотным веселком кофейной гущины прибылую воду, да разве столовой ложкой много почерпаешь? Далеко ли подашься без сноровки? А после от горя и солнца быстро уморилась, отчаялась, сдалась крутой водяной силе. А там и охотно повлекло ее, потянуло из протоки прочь на речную крутую стрежь, стремительно опадающую к морю. Хорошо еще ветра не случилось, хорошо не затянуло на песчаную кошку или каменистую коргу под берегом и не повернуло в кипящую витую струю. Только ярая сила может выстоять против северной реки, полный горячего и страстного движения к морю. Значит, не судьба Аннушки тонуть в малых летах. Сказывает, уже под березовым мысом подобрали ее случайные рыбаки и вернули к матери и бабке Серафиме. И когда приехали из Слободы за Хрисанфом, на долбом в сивой кудре уже червь загнездился и дурно пахло от мужика. Ну, случилось, пропал знакомый человек. Но мало ли кончается, уходит близких людей в мир иной. С каждым днем пустеет вокруг меня обжитое пространство. Но почему это, в общем-то, посторонняя смерть так всколыхнула и заворожила? Он мучил ее, она мучила его, и мучили они друг друга. Как-то там крылатая Серафима. Сколько раз, словно бы махнув на все и закаменев, проклинала она Хрисанфа. «Хоть бы сдохнуть тебе, паразит!» И в страхе изумленно отпрядывала, точно ожидала смертного мужнего удара, сжималась вся в трепещущий комок, упрятывала голову в плечи, а не дождавшись страшного боя, тут же пугалась своей жестокости и саму себя казнила. Типун мне на язык, как я могла такое сказать? Но Хрисанф это проклятие воспринимал молча. Он словно бы не слышал его и только угрюмо бычился, пряча в столешню странно вспыхивающий взгляд. Где-то там крылатая Серафима тычется, поди, в осиротевшие полные тьмы углы, настораживается, косо задирая голову и слушая избу, не раздаться ли откуда знакомый голос? Хорошо, если дочь Настасья возле затянула свой отпуск и нынче помогает матери обживаться и привыкать уже к новой одинокой жизни. Неужели от этого известия вновь всколыхнулась и полонила меня такая тоска, от которой вроде бы заледенело сердце, и все, к чему обращается ныне мой взгляд, оказывается тусклым, безликим, окрашенным в горестные тона. Видно, тоска, беда, радость, милость, гнев имеют и несут в себе ту энергию, которая превращает эти чувствования в конкретное, осязаемое, до чего, кажется, можно прикоснуться, измерить плотность, твердость и глубину. Порой, оказывается, тоску возможно видеть глазом. Она имеет серый, нет, скорее, мышиный цвет. Запах душновато-горький. Она похожа на легкий туманец, обволакивающий все, что тебя окружает в это мгновение. И беда, наверное, тоже носит свой запах, цвет и прочие характерные свойства. Иначе отчего бы животное, до сих пор доверяющее хозяину, с таким испугом забивается от него в дальний угол хлева, когда скотину пускают под нож? Или у беды есть общее природное обозначение, еще неизвестное нам, и она может свободно перетекать от одного существа к другому, а от человека к животному. Порой говорят, скотина понимает слова. Она, наверное, понимает не слово, а чувство, которое накоплено в звуке и в природе одинаково для всех живых существ. Когда кабанчика выпускают на выгул, он кидается из хлева с визгом, с безумной жаждой свободы, и, как угорелый, еще долго мечется по двору, унимая распаленную душу. Но вот его тянут под нож. Голос хозяина печально умильный и виноватый, взгляд несколько растерян, скользящий и дробный, он обращен в сторону и вдаль, где выше головы вздымаются гривы лесов и курятся над избами редкие сивые дымы.